Глава 7. Полина. Наматываю на себя полотенце и выхожу из душа. Мне пора спешить на следующую пару, но почему-то медлю. Провожу рукой по запотевшему зеркалу и вглядываюсь в свое отражение. Взгляд уставший и затравленный. После бессонной ночи под глазами залегли темные круги. Тело все еще болит после вчерашней ночи. Я разбита. Меня преследует ощущение неизбежно надвигающегося апокалипсиса. Едкое чувство разъедает внутренности. Отворачиваюсь от отражения и вздыхаю, подходя к шкафчику. Проверять уведомления на телефоне стало сегодня моей второй работой. Без особой надежды включаю экран и... Сердце замирает. Абонент снова в сети. Боже, руки начинают дрожать. Заношу палец над кнопкой «Вызов» и застываю в нерешительности. Странное ощущение. Я так долго пыталась связаться с Даней, и все было тщетно. Но теперь, когда такая возможность есть, меня сковывает паника. Внутри все сжимается тугим жгутом. Что мне ему сказать? Как начать этот долбанный разговор? «Ты живой? Я рада. Кстати, поздравляю, мы с тобой не родные». Закусываю нижнюю губу, представляя его реакцию. «Господи, а что, если ему все равно? Что, если эту ночь он провел не один? Что, если после меня он снова бросился в объятия какой-нибудь легкодоступной шлюшки?» Прикрываю глаза, пытаясь абстрагироваться от раздирающих душу терзаний. «Даня ведь никогда не говорил мне о своих чувствах. Кто знает, что творится у него в голове? Вдруг я, как личность, ему совсем не интересно. Вдруг я просто его кинг. Грязная фантазия, которую он успешно воплотил в жизнь. Что, если он хотел меня только потому, что думал, будто я его сестра?» В этот момент дверь раздевалки с грохотом распахивается. Вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Дыхание моментом перехватывает. На пороге стоит он. Сердце пропускает удар, а потом, наоборот, несется бешеным галопом. Как выброшенная на берег рыба, открываю и закрываю рот, не произнося ни слова. Я задыхаюсь. Он все же пришел? Как? Почему? Глаза сводного брата наполнены тьмой. Когда он смотрит на меня так, кажется, словно в раздевалке гаснет свет, и мы опускаемся в самое пекло ада. «Привет, сестренка!» — цедит сквозь зубы, делая странный акцент на последнем слове. «Привет!» — запинаясь, лепечу. С момента нашей последней встречи в Дане что-то неуловимо изменилось. Когда он загнал меня в спальню, когда напал и повалил на кровать, он тоже будто ненавидел меня. Но тогда в его глазах было еще что-то. Отчаяние, обреченность, а под конец даже раскаяние. Но сейчас в этих темных глазах осталась только злость. Холодная, пугающая, лютая ярость. «Дань, я хотела с тобой поговорить». «Правда?» — издевательски произносит он. «Не поздновато ли для разговоров?» «Что?» — глупо моргая ресницами. «Ты о чем?» В эту секунду я вижу ответ в его глазах. Вижу, но отказываюсь верить. «Уже поздно!» — отрезает. «Я все знаю! Ты обманула меня, Полина!» Он делает несколько шагов ко мне, идет медленно, но уверенно, будто хищник, выбирающий для нападения наилучший момент, загоняет свою добычу в угол. От его слов меня начинает трясти, сердце болезненно сжимается и сушит во рту. «Боже, неужели он знает? Как? Откуда?» «Даня!» Смотрю в его темные глаза и нервно облизываю сухие губы. «Прости! Прости! Прости!» Кричит на меня, продолжая дико пожирать взглядом мое тело. «Это все, что ты можешь мне сказать?» Он делает еще один шаг, и я вжимаюсь в дверцу шкафчика. «Дань, я недавно узнала! Я хотела тебе сказать!» «Твою мать, Полина!» Зажмуриваюсь от его крика. В его глазах столько гнева, что на секунду мне кажется, он меня ударит. Резкий взмах кулака разрезает воздух. Я готовлюсь к боли, но вместо меня Даня ударяет по дверце шкафчика. Рвано выдыхаю, чувствуя себя в тупике. Не представляю, как оправдать себя перед ним. Не понимаю, что должна сказать, чтобы он меня простил. «Когда ты узнала?» Он прижимается ко мне так плотно, что становится сложно дышать. «До той ночи или после?» Очередной удар бьет прямо в сердце. Закусываю губы, не поднимая взгляда. Сердце гулко колотится в груди. «Смотри мне в глаза!» — рычит он, хватая меня за подбородок. «Скажи мне правду! Сейчас же!» В его сумасшедшем взгляде читается приговор. Он уже все решил. Он знает правду, но специально мучает меня, заставляя признаться вслух. Глазам подкатывают слезы. Упираюсь в грудь брата ладонями, пытаясь отвоевать себе хоть немного пространства. «Я узнала, что ты мне не брат 2 недели назад. Прости, Даня. Прости, что не сказала». Нас обоих колотит. Его от ярости, меня от страха. Судорожно пытаюсь придумать хоть что-то, что поможет оправдаться перед ним. Пытаюсь, но не получается. «Тебе просто нравилось играть со мной?» Он давит на щеки, заставляя распахнуть губы. «Нравилось изводить? Ты хотел, чтобы я с ума сошел?» «Нет, нет, я просто... Я ревновала тебя. Я думала, что я тебе неинтересна». Рыдания душат. Правда прорывается наружу, будто вода сквозь прорвавшуюся плотину. Столько времени эти страхи копились во мне, и теперь настал черед сказать ему все, что я думаю на самом деле. «Я люблю тебя». Простые слова срываются с губ. Чувствую, как напрягаются под пальцами рельефные мышцы. Он явно не ожидал такого признания. Да я и сама не думала, что скажу это. Но уже сказала. Теперь он знает все. «Что?» Даня переспрашивает, словно нарочно хочет сильнее задеть мою гордость. «Я тебя люблю. Во мне больше нет сил сопротивляться. Прости меня, прошу». Распахиваю глаза, вглядываясь в его ожидание ответа. Секунды его молчания кажутся невыносимо долгими. «Дань, ты что молчишь? Ответь хоть что-нибудь, прошу!» Отчаянно тянусь к нему, пытаясь вызвать хоть какую-то реакцию. Его черты будто высечены из камня. Даня застыл передо мной ледяной скульптурой. Невыносимо, когда он такой. Во что бы то ни стало, хочется пробиться сквозь его броню, достучаться. После признания, на которое он так ничего и не ответил, я как никогда чувствую себя уязвимой. Нижняя губа начинает трястись, руки дрожат. Касаюсь его лица, глажу по щеке, повторяя идеальные контуры губ. Как можно быть таким жестоким и таким дьявольски красивым одновременно? Тянусь к нему всем своим естеством, как мотылек к огню, сбрасываю защиту, оставляя перед ним полностью обезоруженной. «Прошу, любимый, скажи хоть что-нибудь, не убивай меня молчанием!» Чувствую на коже его горячее рваное дыхание. Его запах такой родной, такой желанный. Я тону в нем, захлебываюсь, теряю себя. До поцелуя остаются считанные миллиметры, но я не хочу делать это сама. Я передаю ему полный контроль. Я все ему сказала, раскрылась, и теперь только в его силах спасти нас или окончательно погубить. Вижу, как его темные глаза пьянеют. Выражение лица снова неуловимо меняется, будто где-то внутри мой Даня ведет неравную борьбу со своим внутренним демоном. Мне так хочется, чтобы победил тот Даня, что спас меня от приступа паники, что провел со мной ночь в домике на дереве. Тот парень, что стал для меня всем, тот, в которого я так отчаянно влюбилась. Внезапно он хватает меня за запястье, резко заводит их над головой, лишая возможности сопротивляться, а потом дергает вниз прикрывающее меня полотенце. «Любишь меня?» Чувственные губы изгибаются в жесткой усмешке, Я испуганно киваю. «Тогда докажи!» Его губы впиваются в мой рот, язык проваливается в глубину, лишая меня выбора. Меня сшибает сумасшедшей темной энергетикой, и я понимаю, демон одержал победу.